Как я себе представляю, это не является существенной стороной их отношений. С этим я готов мириться. Ревность — это странное чувство, которое регулируется конкретными условиями жизни, обычаями и традициями данного места и общества. Раньше многие мужчины, может быть, даже большинство, не допускали для женщины возможности добрачного сексуального опыта с кем-нибудь другим, и необходимым условием брака считали невинность невесты. Для иных, кто обнаруживал, что был у жены не первым, это становилось трагедией, поводом для скандалов и рукоприкладства. Теперь до брака женщины и мужчины обычно вступают в пробные отношения сколько угодно раз, и требование добрачной нетронутости выглядит просто смешным. В современном браке большинство мужчин и женщин допускают супружескую измену по умолчанию. Многие супруги, жены, чаще мужей, смотрят на похождения второй половины сквозь пальцы. Зоя Крахмальникова, когда ей кто-то намекал о том, что свет ходит налево, говорила: «Ничего, не смылится». Я и мужчин знал, столь же терпимых к шалостям своих жен. А если что, дело кончается просто разводом. Конечно, еще встречаются отелло, готовые задушить своих Дездемон, но их становится все меньше. Ревность — чувство ущербное. Если ему поддаваться, то надо или держать жену взаперти и выпускать только в паранже, или сходить с ума, когда она выходит на люди с открытым лицом, не говоря уже об оголенных плечах и коленках у носительниц сарафанов и мини-юбок. Ведь если она не урод, то на работе, на улице, в метро найдется немало самцов, обладающих ею мысленно. Если она живой человек, не безнадежно фригидна, то она непременно увидит кого-то, на кого направится ее фривольная мысль, а то и желание, пусть мимолетное и легко подавляемое. И воображение, а иногда и сон подскажут самые целомудренные такие картины, о каких она никогда не расскажет мужу, а это значит, что мысленно уже изменила и уже соврала. В Библии сказано, точно не помню, но по смыслу кажется так: кто пожелал жену ближнего, тот согрешил уже в сердце своем. А есть ли на свете хоть один человек, который хотя бы один раз не пожелал жену ближнего? Что такое измена? Разные люди это понимают по-разному. Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар были близкими друг другу людьми, прожили вместе всю жизнь, позволяя себе и партнеру утолять похотливые желания на стороне. Для меня получить краткое удовольствие на стороне вовсе не равнозначно измене. Измена, когда человека бросают в беде. Моя знакомая изменяла мужу направо и налево, потому что была, как говорится, слаба напередок, а он ее потребностей не удовлетворял. Но при этом она его любила до ума помрачения. Когда он заболевал, сидела у его постели ночами и украдкой плакала, хотя не было для этого серьезной причины. Она его в самом деле очень любила, как сына, а к остальному относилась с полным равнодушием, и они были замечательной парой. Я знаю человека, который, по его словам, никогда не изменял жене, то есть спал только с ней и ни с кем другим. Но когда она заболела раком, он не входил к ней в комнату, кипятил после нее посуду, перестал мыться в ванне, которой пользовалась она. Еще один верный супруг пришел в больницу к жене, попавшей туда с тем же диагнозом, и объявил, что он с ней жить больше не будет. Есть и такой вид верности. Что касается меня, то я вообще от природы не очень ревнив. Я никогда не следил за своими женщинами, не высказывал подозрений, не устраивал сцен. Может быть, поэтому мне никто из них, насколько я знаю, не изменял. Предложение Камилы мне показалось разумным. Жизнь втроем была бы лучшим выходом из положения. Тем более, что его я тоже люблю. Я люблю их обоих. Они оба любят друг друга. И они оба любят меня. Любовь втроем. Были же прецеденты — Брики и Маяковский. Есть представление, что норма сожительства мужчины и женщины есть создание пары однажды и на всю жизнь. Но эта норма давно стала редким исключением. Из всех моих знакомых я знаю только одну пару, которые сошлись в ранней молодости и прожили всю жизнь в одном браке без связи на стороне. У людей, сошедшихся для совместной жизни рано или поздно, чаще рано, возникают противоречия от несовпадения взглядов на жизнь, темпераментов, сексуальной неудовлетворенности, поисков новых приключений, новых влюбленностей и вновь возникающих обязательств. За физической изменой следуют ложь, страдания, подглядывание, подслушивание. Любовь сменяется недоверием, подозрительностью и враждой. Люди приходят к мысли, которую любила выражать Зоя Крахмальникова, о том, что институт брака устарел и не отвечает реальным побуждениям человека. Но любой выход из этого — не выход. В первые годы советской власти в народе было подозрение, что коммунисты хотят обобществить не только имущество и частный скот, но и жен. Советские пропагандисты над этим смеялись, и напрасно. Один из двух главных коммунистов планеты, Фридрих Энгельс, говорил, что при коммунизме жены, да, будут общими. Но в этом не будет ничего нового, кроме отказа от привычного лицемерия. В буржуазном обществе, говорил он, цитирую приблизительно, жены и мужья давно уже общие, все живут со всеми, но лицемерно скрывают это. А в коммунистическом обществе можно будет потакать своим инстинктам без лжи. Коммунизм, слава богу, не наступил. Но есть люди, которые пытаются создать новые формы союза двух разнополых существ, предпочитая лжи и лицемерию брачных уз, сексуальную свободу каждого при условии полной взаимной откровенности друг перед другом. Такую форму союза осуществляли на практике Лев Ландау, Жан-Поль Сартр, Жорж Сименон, в России писатель Анатолий Кузнецов и многие другие. Такие условия сосуществования для некоторых жен и любовниц этих людей кончались психическими расстройствами, а то даже и самоубийствами. Говорят, такие отношения — это разврат и патология. Но жизнь в браке с изменами и постоянной ложью разве можно считать нормой? Я задаю вопрос. Ответа на него у меня нет и никогда не было. На следующий день Камил опять вызвал меня на улицу. В этот раз он был бледен, и глаза его блестели, как говорят, лихорадочно. «То, что я тебе вчера сказал, чепуха, это отменяется. Никакого адюльтера не будет. Или-или. Она мне сказала, что она тебя не любит. Что это было увлечение, но оно прошло. Я тебя прошу, оставь нас в покое». Для того, чтобы оставить ее в покое, я должен оставить в покое себя. На завтра мы опять встретились с ней. Я спросил, «Ты ему сказала, что ты меня не любишь?» «Нет, я ему этого не говорила. Я ему сказала, что я не знаю». «Но все-таки ты хочешь, чтобы я тебя оставил?» «Нет, не хочу». «Тогда оставь его. Я не могу». Но ведь он ставит вопрос «или-или». Это в истерике. Сегодня он ставит вопрос так, завтра поставит иначе. Она легла, одетая на кровать, закинув руки за голову. Я лег рядом, обнял ее, и так мы лежали долго и молча. Я почувствовал на плече теплую каплю и увидел, что она плачет. Без вздрагиваний и всхлипов. Просто лежит, и слезы текут из глаз. Через некоторое время она встала, умылась, и я опять довез ее, как она хотела, до самого дома. Таиться не было смысла. В третий раз он объявил мне, что все-таки согласен на любовь втроем, в четвертый, что собирается выгнать ее из дому, но при этом дать ей испытательный срок. В пятый раз не он, а я сказал «или-или» и предложил «мы уходим вместе, она от Камила, я от Вали». «Будь у меня пистолет». Юра Домбровский, с которым я дружил, дал мне ключи от своей комнаты в огромной коммунальной квартире коридорного типа. Сам он в ней не жил. Я с чемоданом въехал в эту комнату. На стенах висели картины со страшными ликами людей, с ощерившимися пастями, с когтями, иллюстрации к дантовскому аду или гоголевскому вию. Я не придаю значения мистике, но тут мне стало не по себе. Я вышел в коридор. Он среди бела дня был полутемен, сыр и мрачен, под ногами зловеще скрипели половицы. На стене висел черный телефон с диском и дырками для пальца. Я накрутил нужный номер и сказал: «Я уже здесь. Жду тебя. Ты уходишь или нет?»